«Возвращайся скорее, иначе он всю крепость мертвыми грызунами заселит. Я думал, он только троих может контролировать, остальными управляют первые три. Представляешь, он каким-то образом замкнул на них управляющий контур, теперь в его армии 9 тварей». Поболтали еще немного, и я оборвал связь. Обалдеть, в таких темпах фильмы про зомби-апокалипсис имеют все шансы превратиться в реальность. Мысленно поставил себе галочку, не ссориться с ходом. Солнце пекло, но неудобств не доставляло. Меня спасал теневой комплект и монольда. Увекс врубил какой-то самопальный артефакт, выпросив у меня кусочек кристалла. Встретили банду кочевников. После первого убитого, они рванули на утек. Пара местных тварей также предпочли не связываться, уйдя за камни. Местность представляла собой огромные поля, заваленные мелкими плоскими камешками и редкими крупными валунами, имелись небольшие пустыни. Местами, хоть и не часто, встречались горы, высотой метров 400, не меньше, однако протяженность их была смехотворной. На привалах Увекс сидел с моими артефактами, постоянно вскрикивая невероятно. Болтали о разных вещах. Он оказался очень начитанным человеком и умел интересно доносить информацию. В общем, двигались в кайф и не спеша, пока на горизонте не замаячили стены города. По отметкам на карте, бонусом сделанных для меня королевой воров, выяснил, что из данного поселения, по реке, поставляется продовольствие в несколько гарнизонов. По сути, этот город являлся большим складом, выдававшим требуемое по заявкам командиров. Лицо озарила хитрая ухмылка. «Халява», рассказал артефактору про свою затею, он задумался. «А если поймают, шансы есть, но только если там присутствует сильный маг, а он наверняка имеется, в любом случае я в себе уверен». Спорить дальше он не стал. Обошли город по широкой дуге и в сумерках нашли подходящее место для ночлега. Расставили по кругу магические ловушки, в этом очень помогал Увекс. Поужинали. «Пора», я встал с камня, отряхнулся и еще раз проверил снаряжение. «Меня не будет примерно 3 часа, не вернусь до утра, иди один». «Посмотрим», — не стал соглашаться артефактор. Я кивнул, выпустил Самилу, велел охранять, создал крылья и взмыл в небо. «Надеюсь, стража здесь такая же расхлябанная и не смотрит в небо 24/7». Высоту набрал приличную, добрался быстро, пролетел городскую стену, после чего приземлился на крыше высокого здания, недалеко от центра, и направился к складам. Здесь дежурили ребята посерьезнее, полный комплект кожаной брони, короткие копья, мечи на поясе, а на груди у каждого по амулету, с виду незащитные, но магией фонят. По теням прокрался к первому зданию и столкнулся с проблемой. Первый этаж склада был выложен из камней, скрепленных каким-то раствором, второй уже был деревянным. «Ну и ладно, пойдем через верх». Прыгаю, цепляюсь за вершину каменной стены, подтягиваюсь и втыкаю артефактный кинжал в деревянную стену. Прислушался, кажется, внутри никого. Лезвие второго кинжала сделал максимально тонким и острым, укрепив магией. Им прорезаю прямоугольный проем у основания 1,5 метра и пролезаю внутрь. Чтобы снизу случайно не заметили новый проход, приморозил куски досок на место. «Учитель мой дракон, чего тут только нет? Крупы нет, овощей нет, ничего нет». Я стоял в абсолютно пустом помещении. Судя по всему, содержимое отсюда вывезли недавно, пыль еще не успела покрыть свободную площадь. Первый этаж порадовал примерно 1 тонной продовольствия, вяленое мясо в бочках, лепешки, сыры, десяток рулонов ткани. Вытащил кошель, в нем находились пластинки с рунной вязью пространственного кармана в количестве 10 штук, вместимость они имели по 10 тонн каждая. Пришлось консультироваться с эхо во время изготовления и потратить осколки морозных кристаллов. Все же это пока сложновато для моей глупой головы. В одну из таких пластин я и поместил все, что нашел, выбрался через крышу и рванул дальше. Прошло 2 часа, я носился по городу как хорек за вкусняшкой, напрочь вычищая закрома запасливых хурсубатцев. Посетил около 30 складов, плюс-минус, напрочь забив все пространство артефактов. Даже в перстень пришлось кое-что сгрузить. И что мне делать с такой кучей жрачки? Сейчас действовал русский принцип, главное стырить, а зачем, позже разберемся. Сперва было скучно, но потом вошел в азарт, плюс решил оставить небольшое напоминание о себе. В каждом помещении рисовал на стене сжатый кулак с оттопыренным средним пальцем. Сомневаюсь, что местные в курсе значения этого жеста, но я очень постараюсь распространить эту информацию в народе. К старику вернулся на рассвете. Он не спал и вовсю готовил завтрак. Явился, ну как успехи? — говорил он, помешивая суп. «Ну, продуктов у нас теперь лет на 400, если есть каждый день по 50 раз», — проговорил, развеивая крылья. «Отлично, таких городов еще много, не меньше 30, многие встретятся на пути», и хитро так ухмыляется. «Да это покруче Турции, все включено. И чего я про нее вспомнил? За границей никогда не был, а про подобный отдых знал благодаря Ютубу и паре телепередач, зато сейчас сразу в 4 странах побывал, из крайности в крайность, клянусь драконом. Главный штаб командования объединенных войск Хур-Субата, совещание. Таким образом, мы сможем подавить их оборону в этих районах», седоволосый мужчина в черных кожаных доспехах, с металлическими наручами и наплечниками, закончил объяснять стратегию предстоящего сражения. «Вопросы?» Один из командиров с опаской поднял руку и после кивка заговорил. «А как быть с провизией? В последние 3 недели ее ощутимо не хватает», — говоривший явно боялся вызвать гнев старшего по званию, зная его вспыльчивый характер, однако спокойный тон его удивил. «Насколько сильно ощущается нехватка?» — спросил он максимально нейтральным голосом, потирая переносицу. «Паек урезан втрое, помимо этого часть бойцов из нового пополнения вооружены простыми дубинами, и доспехи есть далеко не у всех». Командир задумался, вся эта ситуация была максимально странная и бесила до безумия. Уже 3 недели продолжались нападения на города, в которых складировались припасы и снаряжение, везде находили один и тот же странный знак на стене, при этом вора так и не удалось поймать. После первых 3 городов, маршрут грабителя стал примерно понятен, усилили охрану, теперь стража дежурила и внутри помещений, однако, каждого из них нашли вмороженным в разнообразные ледяные скульптуры, в форме задницы и других более интересных частей человеческого тела. Склады при этом продолжали пустеть, вор уносил все, от продуктов до ночных горшков, складывалось ощущение, что забирал даже мышей. Как он умудрялся выносить такое большое количество всего, оставалось загадкой. Даже самые вместительные артефакты с пространственными карманами, найденные при раскопках древних храмов, не могли вместить в себя больше тонны веса, а здесь этот лимит превышал все мыслимые и немыслимые пределы. На складах просили подежурить магов, однако даже одаренный 7-го ранга был найден мертвым при обходе, из-за чего глава рода Рамкан лично приезжал на место разбираться, неужели кто-то из 3 великих, об этом стоило подумать. «Возьмем еду в поселениях на маршруте. С оружием сложнее, выдай часть трофеев попроще». «Слушаюсь». Основной проблемой пространственных карманов являлась невозможность засунуть один в другой. Они просто отталкивали друг друга. Как-то пробовал пересилить это сопротивление, получил по морде отлетевшей пластиной. Ехали мы уже больше 2 недель, а седельные сумки были полностью заполнены артефактами хранения, забитых всем, что нашлось на складах местных хомяков, в простонародье именуемых кладовщик. Все награб, в смысле, нажитое непосильным трудом с 11 населенных пунктов, решил передать нашим снабженцам по минимальной цене, дешевле только даром. Весело это добро немало, но бросать было жалко до жути. Увекс все время попрошайничал, умоляя поделиться знаниями о пространственной магии, суля золотые горы, предлагал назвать любую сумму, а в последние 2 дней даже дочь угрожал за меня выдать. Псих. Разумеется, делиться подобным я не собирался, но дабы он отстал, пообещал подумать и дать ответ, когда пересечем границу. На артефакты этой направленности у меня имелись большие планы в будущем. На нашем пути должен был появиться еще один город, но относительно небольшой. Вконец, задолбавшись трястись в седле, я много дней думал, как решить эту проблему. Старика бросать не вариант, так бы уже давно добрался по воздуху. Поэтому действовать будем как всегда, нагло и с размахом. Пришлось немного скорректировать маршрут, чтобы попасть именно в этот населенный пункт, и на это была веская причина – портал. Я собирался его захватить и оставить память об одном жадном грабителе. Набор рун для телепортации я знал сразу для нескольких городов, да и подарок местным нужно оставить, а отбитая задница напрочь глушила позывы остатков совести одуматься. Въехали в город, кинув стражи по серебряной монете, дабы не задавали лишних вопросов. Нанял местного мальчишку из попрошайкой за 2 медиков, нас проводили до нужного места. Портальное здание ничем особо не отличалось от остальных, разве что размером. Входим внутрь, старик прячется за мной, ага, на охране 2 мага 3-го ранга, пара пулей, не ожидавшие такой подставы от своих защитных артефактов, одаренные мешками рухнули на пол, без признаков жизни. Перекрыл выход ледяными глыбами, создал 4 кинжала и добил оставшийся персонал из 8 человек, что пытались разбежаться по щелям. Вошли в портальную комнату, на плите управления ввожу рунную вязь, точкой прыжка решил выбрать столицу. Цвет арки поменялся с фиолетового на голубой, значит, на той стороне уже ждут. Можете проходить, я следом за вами. Увек кивнул и пропал в голубом мареве. Я достал из сумки подарок. Металлические трубки в количестве 30 штук, диаметром 20 сантиметров, столько же в длину, запаянные с двух сторон, наполненные взрывной смесью, с руной воспламенения каждая. Забаррикадировал вход толстым слоем льда, развесил взрыв пакеты по арке портала и на каждую руну положил кусочек магического кристалла. В течение пары минут знаки впитают в себя их силу и активируют бомбы. Да колхоз, но лучше пока не придумал. Бабахнуть должно прилично. Окинул свое творение придирчивым взглядом, кивнул сам себе и прыгнул в портал. Встречали нас целой делегацией. Выйдя на другой стороне, я в упор смог полюбоваться на 3 наконечника копий. Около 10 лучников и арбалетчиков сейчас целились в мою тушку снарядами стариновыми наконечниками, а 2 мага 3-го и 4-го рангов конфликтно смотрели с лестницы. Увекс стоял рядом и крыл встречающих ругательствами, достойными лучших разгрузочных площадок страны. Еще раз повторяю, козлы приемные, начальство мне сюда и в собственном соку. Где это видано, чтобы представителя рода неатер оружием встречали? А старик-то, похоже, не на шутку разозлился. Интересно, почему, и что это за род у него такой, что все должны узнавать? Как-то не поинтересовался в дороге. Услышав его фамилию, маги резко переглянулись, после чего один из них вежливо спросил: «Прошу прощения, господин, не могли бы вы представиться? Я Увек Солк Неатер, глава рода Неатер», уже спокойным тоном сказал мой попутчик. «А рядом с вами», решил уточнить второй маг, «мое имя Дим Сатис Орлов, сообщите Кайлосу Олгдарситу, что я прибыл и готов с ним встретиться». Увекс посмотрел с удивлением: «Естественно, где я, а где советник короля? А я вот так просто требую его аудиенции». Но потом удивление артефактора стало еще больше. «Тот самый Орлов, сообщи, быстро», — сказал маг одному из солдат, и тот умчался со скоростью бешеной мухи. «Опустить оружие, господа маги, при всем уважении, пока мы не можем выпустить вас из этой комнаты, до получения УК». Договорить он не успел, из арки портала дыхнуло жаром и всех отбросило взрывной волной, а дальше я очень сильно захотел спать, долбанувшись головой обо что-то, превосходящее по прочности мою голову. Уже 3 суток Кайлос находился в осадном положении. Мало того, что эта ходячая катастрофа умудрился притащить с собой одного из величайших артефакторов своего времени, которого уже несколько лет считали пропавшим без вести, где только нашел. Так еще и в замке теперь обосновались 2 очень злых мага, одна из которых, помимо невероятной красоты, имела особенность выносить мозг и ухудшать состояние здоровья любому, кто мог хоть чем-то навредить ее мужчине. Повезло парнишке. Она, в сопровождении еще 2, примчалась в замок вечером того же дня, когда прогремел взрыв. Дополнительные трудности создавали некромант, его крысы сутками дежурили в комнате Дима, даже лекарей пропускали только после полной проверки, и один из шейдов. А самое смешное, молодых магов абсолютно не интересовали приказы ни советника императора, ни самого императора, их друг без сознания, остальное мелочи. Дошло до того, что правитель велел придворным магам 6-го ранга успокоить бунтарей, но те и не подумали испугаться, начав готовиться к обороне, откуда только узнали. Ситуацию частично урегулировал глава клана Неатер. Закрылся со студентами академии в комнате, долго о чем-то с ними разговаривал, после чего те подуспокоились и понизили уровень паранойи. На рассвете примчался мальчишка из рода Янг. «А боги, за что мне все это?» Была самая частая мысль в голове советника. С каждым днем дворец все больше начинал походить на проходной двор. И когда этот парень успел найти столько влиятельных друзей, даже ректор академии заходил его проведать. Однако, нужно было признать, он обладал какой-то особой харизмой. Были и хорошие новости. Тот взрыв, что раскидал всех, кто стоял рядом с порталом, был лишь отголоском целой катастрофы. По донесениям шпионов, приличная площадь территории Хурсубата сейчас походила на лавовую пустыню. Произошло это благодаря подрыву портальной арки и высвобождению всей энергии, что ее питало. Откуда она бралась, до сих пор неизвестно, магия древняя, а в настоящее время пространством управлять маги не умели, хоть и велись исследования в этом направлении. В общем, огромный поток маны одновременно вызвал очень много катаклизмов различной направленности, и некоторые из них не стихли до сих пор. Позиции Мицерис в этой войне еще сильнее укрепились, страна имела все шансы выйти победителем из этого конфликта. Состоялся разговор с Увексом Олкниатером, старик отказался рассказывать подробности их путешествия, пока парень не проснется, однако поделился очень ценными сведениями, например, о сильной нехватке продовольствия у врага. Не нужно быть гением, чтобы связать с этим одного наглого, бессознательного, бессовестного мага, который каким-то образом умудряется приносить стране большую пользу своими выходками. И ведь даже наказать паршивца ни за что, кроме вопиющего нарушения этикета. Кайлос отложил в сторону очередной доклад, прикрыл глаза и помассировал виски. Сегодня предстоит беседа с императором, а затем нужно проверить производство алхимии. Сарин. В дверях появился молодой темноволосый парень, в дорогом костюме. Какие новости? Лекарь, присланный господином Увексом, утверждает, что все в порядке и пациент очнется в ближайшее время. Отлично, может, станет поспокойнее, хотя нет, не тот случай. Вспомнив, о ком говорит, исправился советник, предоставьте все, что он попросит, еда, книги, комната на выбор, в общем, разберешься. Слушаюсь, помощник скрылся за дверью. Советник планировал любой ценой привязать Дима к империи как можно крепче. Глава 15. Да чтоб тебя, Дага, убери харю, из пасти рыбой несет. Старался я отодвинуть морду гигантской змеи, заметно подросшей с момента призыва. Ее увидел сразу после пробуждения и чуть не перекрасил простыню в коричневый цвет. Это мира мне так мстит, бестия. Но все оказалось проще. Девушка появилась в замке сразу же после того, как узнала о моем состоянии, а примчавшись, вызвала фамильера и поставила на мою охрану вместе с крысами хода. Зачем, не знаю, видимо, испугал ребят своей бессознанкой. Ты как? Слышать этот голос было приятнее всего. Мира сидела рядом, на стуле. Кто-нибудь запомнил номер грузовика, что меня сбил? Простонал я, поднимаясь на локтях. Да что этому катаклизму будет? О, и хат здесь. Привет, красавица, не уберешь чешуйчатую? Проговорил, отпихивая морду змеи рукой. Дага, фамильяр отползла, мы волновались, девушка явно переживала и была расстроена. Извини, не думал, что так сильно бахнет. Постарался сделать виноватое лицо. Бахнет, ты три города в расплавленное состояние перевел, поговаривают, на награду за твою голову можно полстраны купить. Представляешь, какую свадьбу на нее можно сыграть? Не выдержал Хадар и лыбится гад, мечтательно так закатив глаза. Делим пополам, я новые артефакты хочу, поддержала его Мира, они сговориться успели против бедного, беззащитного меня, а давайте я вам эту сумму выдам и не будем меня никому отдавать, сказал я самым жалостливым голосом, на который был способен. Нет, дружище, ты нас так перепугал, что без наказания не уйдешь, просветил меня некромант. Вилла и Шейдов мы тоже позвали, окончательно добила Мира. Не бережешь ты семейный бюджет, красавица, попытался надавить на святое. Вот когда станем семьей, тогда и начну беречь, парировала красотка. Понятно, кругом враги, даже друзья плетут интриги против бедного меня, в шутку возмущался, лежа в кровати. Еще раз выкинешь подобное, нажалую сеха, выдала девушка, а я аж побледнел, представив, что он может со мной сделать. Все-таки фантазии у тысячелетнего дракона предостаточно. Я вас понял, госпожа, чем могу служить? Шут, девушка улыбнулась. А кто такой Эхо? Встрял некромант, учителя моего так зовут. Не хотел бы я с ним встретиться, раз даже Дим его боится. Эх, парень, знал бы ты, кто он, бежал бы к шахте, стоя на голове, отталкиваясь бровями. Дверь с грохотом открылась. Едва не слетев с петель, в комнату вломились Вилл и Карлт, переругиваясь на ходу. Очнулся, подрывник, теперь тебя из страны без разрешения императора не выпустит. Наш король того же мнения, безапелляционно заявил Шаэт. Отец того же мнения и очень хочет с тобой познакомиться, поддержал его Вилл. Ну точно сговорились. Хурсубатцам сдаться, что ли, сделал я задумчивое лицо и почувствовал сразу 4 конфликтных взгляда и один голодный. Вот последний то и заставил меня сразу же дать заднюю. Да шучу я, шучу, Дага, вытри слюни. Ребята заржали, а я попытался встать, вышло с первого раза, но немного пошатывало. Запустил восстановление, прогнал ману по организму, красота. Еще бы поесть, и жизнь удалась. Ни про кого не забыл, Скунс, раздался угрожающий голос в моей голове. Учитель, рад снова тебя слышать, что-то случилось. Случилось, Скунс, случилось, видишь ли, начал он спокойным голосом. Я взял в ученики самого тупого представителя человеческого вида, да как ты только додумался своим микроскопическим мозгом, до того, чтобы взорвать портал. А если бы тот, из которого ты вышел, тоже рванул из-за цепной реакции? Энергии там хватало, а один выкидыш, мало того, что не закрыл за собой портальную арку, так еще и беседы возле нее вел. У тебя мужеложцев в роду не было? Нет, растерянно ответил я. Значит, ты первый. Если в голове, вместо мозгов навоз, наполнитель уже не поменять, да ты как мой член, вечно в жопу лезешь, будь проклят тот день, когда я позвал тебя спуститься в мою пещеру. Эхо ругался еще долго. Я сидел на кровати, с максимально кислым лицом, но причину этого смогла понять только Мира. Однако, спасать своего мужчину она явно не собиралась, кругом предатели. Девушка широко улыбнулась и вытолкала всех из комнаты, покинув ее следом, отправив на прощание воздушный поцелуй. Зараза. Эхо около часа перебирал всех моих родственников, утверждая, что благодаря их соитию с различными представителями животного мира, а в последующем скрещивании, появился на свет такой тупой кусок живого организма, как я. В выражениях он не стеснялся, да и прав ящер, подорвал бы сейчас столицу по собственной тупости, друзей бы тоже зацепило. Значит так, придурок, следить за тобой теперь буду круглые сутки, благо выспался за столько лет. Шаг влево, шаг вправо, сосулька взад, прыжок на месте без разрешения будет расцениваться как попытка улететь. На этот случай я приготовлю нечто особенное. И с таким наслаждением он это сказал, что у меня даже зубы вспотели, а кожа приобрела бледный оттенок. Я понял, учитель, впредь буду советоваться по таким моментам. Пойми, Скунс, сменил тон дракон, подобные действия сейчас могут привлечь слишком много ненужного внимания, церковники уже присматриваются, а ты еще даже не 10 ранга, вот что, например, будешь делать, если сюда прибудет демон, Трин на них действует намного хуже. Я все понял, мне нужно сосредоточиться на усилении. Именно, я не против, чтобы ты участвовал в этой войне, в конце концов она приносит неплохие бонусы, но огромная личная просьба, врубай свою тупую башку хоть иногда. На этом учитель прервал связь. Хух, чует мое сердце, не стоит возвращаться в пещеру ближайшие пару тысяч лет, если не хочу быть наказанным путем введения в анальное отверстие посторонних предметов. Вздрогнул от собственных мыслей и достал амулеты. Первым делом связался с Лагаром и узнал, как там Нала. Оказалось, что они с девушкой неплохо поладили, и теперь все свободное время, которого было не так уж и много, парень проводил в пещере дракониды, развлекая ее историями и таская различные вкусности. Отлично, девушка в надежных руках. Дальше, переговорил с Сарефом и Датином, уточнил, как идут дела, и велел перебросить часть свободных людей на мои земли, штаб решено было строить именно там. Я действительно заигрался в войнушку, из-за чего забыл о приоритетных задачах. Встал, облачился в легкую повседневную замковую одежду, что лежало рядом на кресле, и отправился искать столовую. Далеко уйти мне, разумеется, никто не позволил. «Господин Дим, вас желает видеть советник императора», материализовалась передо мной служанка. Поняв, что поесть мне пока не светит, сказал вести. Кайлос сидел у себя в кабинете, как всегда перебирая бумаги. «Он еще хоть чем-то занимается?» Очнулся катаклизм. «Проходи, садись», указал на кресло. «Поспал, так поспал», проговорил, потягиваясь и усаживаясь. «Итак, я бы с удовольствием выслушал твою историю. А разве Увекс ничего не рассказал? Вот скажи, откуда в тебе столько наглости? Мало того, что общаешься с советником императора без должного почтения, так еще и главу могущественного рода просто по имени зовешь. Так невоспитанный я, простолюдин, академиев не заканчивал, в связи с дворянами не замечен. Клоун, не рассказывал ничего Увекс, на тебя все скинул». Ну хоть так, вкратце пересказал основные события, начиная с рудника, заканчивая взрывом, наблюдая при этом все больше вытягивающееся лицо Кайлоса. Значит, это ты тот вор, что обнес их склады, не сказать, что удивлен, и как же ты умудрился вынести такое количество продуктов? В смысле, не удивлен, в артефактах, кстати, могу продать чуть больше 400 тонн содержимого складов, по минимальной цене. Еще 100 тонн решил оставить для собственных нужд, запас карман не тянет. Вместе с артефактами подался вперед советник, а я задумался, скопировать их они вряд ли смогут, а жадничать для союзников глупо. Главное, чтобы в будущем они не превратились во врагов, но будем решать проблемы по мере их поступления. Хорошо, вам продам вместе с ними. Тогда возьму все, что есть, и технологию изготовления, а во, а губу то закатай, мужик. Вот тут облом, мои артефакты изготавливаю и продаю только я и доверенные люди, можете сделать заказ, так и быть, наклепаю по старой дружбе, сижу с довольной ухмылкой. Наглец, считаешь себя незаменимым, тебя ведь и в подвале запереть можно, а дальше сам знаешь, он многозначительно повертел пальцем в воздухе, но я-то понимаю, что шутит, ректор не позволит. «Друзья все тут на уши поставит, вы потеряете ценного союзника, да в общем кому я объясняю», усмехнулся в ответ, махнув рукой. Наглеец, довольно протянул Кайлос, «хорошо, я куплю все, что у тебя есть сейчас и сделаю заказ еще на 500. В таком случае, с вас 55 тысяч золотых, господин советник», у него аж глаз задергался. «Это называется по минимальной цене». Наворованные да основную сумму сделали пространственные артефакты, и это я еще за работу почти ничего не попросил. Без стеснения грабит врагов и союзников, проворчал в полголоса, ладно, деньги поступят на твой счет в банке, скажи вот что, люди в однообразной серой одежде поставляли нашей армии провизию и разведданные, поначалу все приходилось перепроверять, но в целом их помощь пришлась очень кстати. Небольшой вклад в общее дело, пожимаю плечами. Поговорили еще немного, из чего я выяснил, что меня теперь реально запретили выпускать за пределы страны, во избежание последствий, ну и охотиться здесь за моей тушкой сложнее. В отношении врага, Мицерис имела неплохое преимущество, хоть бои на границах и стратегических объектах вовсю продолжались. По империи прошла чистка, нашли аристократов, поддерживающих соседние страны, 4 рода вырезали подчистую, имущество конфисковали в пользу короны. За каким-то чертом со мной желала встретиться целая толпа власть имущих, и в начале этой очереди стоял император. Ему то, что нужно, делать нечего, поперся, тем более что за дверью уже стоял посыльный со стражей. Вопреки ожиданиям, ждали меня не в тронном зале, а в уютной гостиной комнате очень нескромных размеров, каждый миллиметр которой был переполнен роскошью. Сам император пил вино, стоя у окна, любуясь видом сада. «Дим Сатис Орлов», — вдруг заговорил он, — «наслышан, помнится, совсем недавно я наградил тебя этим титулом, и вот, спустя не так много времени, твоих заслуг с лихвой хватает для повышения, похвально. Я лишь помог своей стране, ваше величество, когда я успел обзавестись скромностью. Непорядок, но готов принять любую награду, а вот теперь узнаю старого Диму». «Правду говорил советник». «Наглости у тебя на 100 человек хватит», — ухмыльнулся правитель, — «и чего же ты хочешь?» На меня посмотрели заинтересованным взглядом. «Расширить свои земли, ваше величество, а что, вдруг прокатит?» Император задумался, отошел от окна и поставил бокал на резной стол, после чего крикнул: «Аралд!» Через несколько минут в кабинет вошел седой старичок с парой каких-то тетрадок. «Вызывали, ваше величество, земли рода Кармайн еще никому не вручили?» «Пока еще нет, ваше величество», — кивнул старичок, порывшись в одной из тетрадей. «Отлично, готовь указ о передаче их в собственность этому молодому господину, через полчаса мне на подпись». «Слушаюсь», — Аралд кивнул и покинул помещение. «Ну вот, желание выполнено, я стоял в офиге и не мог понять, что тут вообще происходит. Император так быстро отреагировал на мою просьбу, будто всю жизнь в должниках ходил и вдруг нашел способ рассчитаться. Спасибо, ваше величество, это даже больше, чем я хотел. Вот и отлично, надеюсь, ты и дальше будешь работать на благо империи, а взгляд все такой же хитрый, ну точно какие-то интриги, и я наступил в одну из них, аж воняет. Чую, в будущем меня могут попросить о небольшой услуге и отказаться будет сложно, у меня есть просьба. Да ладно, так быстро, ну разумеется, он не просто так землями разбрасывается. Делаю заинтересованный вид. «Начинаю слушать. Дочь все уши про тебя прожужжала, Дим то, Дим это, в жены тебе ее не отдам, есть претенденты намного интереснее, но не мог бы ты уделять ей время, не часто, по возможности, на Агале покатай, по городу погуляйте. Это не проблема, ваше величество, в жены я ее и сам не возьму, во-первых, не имею привычки отбивать невесту друзей, Во-вторых, мое сердце уже занято, но пока нахожусь в столице, она и так будет присутствовать в моей компании, так как принц Урсаан также в нее входит. В курсе, значит, что ж, это даже к лучшему, не придется лишний раз беспокоиться, тогда можешь идти. Кабинет покинул быстро, бумаги на собственность принесут в комнату. Теперь, площадь моих владений увеличилась минимум втрое, а я еще ту территорию нормально не освоил, хотя это дело времени. Выйдя из королевского крыла, встретил ребят, что сидели кучкой в одной из беседок сада и о чем-то спорили. «Да чтоб мне всю жизнь вина не пить!» — кричал о чем-то Кор. «Так ты же за хорошую выпивку страну продашь!» — поддел я коротышку, подходя к ним. «Ну, страну точно нет, а вот одного наглого мага запросто!» — парировал друг, отвечая на рукопожатие. «Как прошло?» — поинтересовалась Мира. «Вил, по всей видимости, хотел спросить то же самое, но его опередили. Рядом с ним стояла Ретти. Так-то вообще считала общение со мной бестолковым занятием, однако уж развесила, женщины, титулом угрожал, я тебя, говорит, Долосеса повышу, и чего я ему такого сделал, строю страдальческое лицо, не верит, по лицам вижу, шут, поставила диагноз Мира, клоун, поддержал Вил, сволочь, добавил Кор, протягивая Вилу золотой, и на что спорили, мне же интересно, как не спросить, Карлт утверждал, что ты оттуда меньше, чем Олгом не выйдешь, все-таки заслуг немало, да и серьезные люди за тебя просили, Вил, как всегда, сама прямота, оно мне надо, буркнул в сторону и чмокнул Миру в висок, садясь рядом, чем выше титул, тем больше геморроя, это точно, политика, с диким отвращением сказал Кор и передернул плечами, так чем наградили в итоге, землю дали, старого хозяина казнили, теперь там все мое, как-то все слишком удачно сложилось, Вил задумался на пару секунд. «Кстати, отец велел пригласить тебя к нам сегодня вечером», — я мысленно застонал. «Отказаться никак, можешь, конечно, но тогда он сам нагрянет», — по моему лицу пробежала волна испуга. «Ага, припрется и развлекая его всю ночь, а так хоть слинять смогу», — сославшись на дела, — «вижу, понял, за тобой приедет карета». Поболтали еще немного и решили расходиться. «А что мне делать дальше? В академию пока возвращаться нет смысла, как минимум месяц могу гулять». Как военный маг, после ранения полагается, на стенах, судя по всему, мне не рады, а если останусь в столице, задолбают приглашениями и знакомствами, еще и в пару интриг втянут, фу-фу-фу, решено, утром уезжаю в свои владения, буду обживаться, тренироваться, учиться, да и просто отдохну от всего. Поместье Янг, вечер того же дня, Вил встречал нас с Мирой, когда мы выходили из кареты, нифига себе поместье, да это целый замок, посреди столицы. Сооружение внушало уважение, огромный пятиэтажный особняк, построенный буквой «П», с несколькими башнями, украшенный барельефами и статуями, посреди большой площади фонтан, занимающий приличную ее часть, все равно мой замок лучше, вот загоню туда шейдов, совсем конфеткой станет. Наконец-то вы добрались, пойдем, я все тут покажу, ужин через полчаса. Время есть, Виллу явно не терпелось потаскать нас по местным достопримечательностям, а куда Ретти дел, или по особняку она за ним хвостом не ходит. Прошлись по коридорам, осматривая картины, зависли в комнате с трофеями и оружием, посмотрели сад и с удобством разместились в малом зале, где уже был накрыт стол на 5 персон. Расселись, Вил, по правую руку от главы стола, мы с Мирой слева. Сегодня девушка была в ярко-алом платье, в тон волос, я же ограничился белой рубашкой и штанами, похожими на земные брюки черного цвета, но материал хорошо тянулся за счет магической обработки, главы рода пока не было, Дим, что-то не так, ты какой-то напряженный, Вил, по всей видимости, хотел, чтобы мы чувствовали себя максимально комфортно, да как тебе сказать, не привык я к подобным приемам, этикета не знаю, да и по общению ближе к бомжам, чем к аристократам, но самое главное, меня в этом перечне все устраивает и меняться не планирую, так что скорее всего, это наш первый и последний прием пищи с членами твоей семьи, а смысл скрывать, он парень не глупый, догадался бы, ты и правда клоун, да кому тут нужны твои познания в этикете, это не официальный прием, так что расслабься, к тому же, отец и сам не любит всю эту мишуру и дико бесится, после каждого мероприятия, только я этого не говорил, сделал он задумчивое лицо, глядя на меня, а знаешь, вы ведь с ним даже чем-то похожи. В это время дверь открылась и в помещение вошел крепкий седовласый мужчина 40 лет, с гладко выбритым лицом, в сопровождении невероятно красивой женщины, в черном платье и платиновыми волосами. Но мир определенно красивее, клянусь драконом. Они сели за стол. «Здравствуй, Дим, не против, если я буду на «ты»?» «Вот так просто, дядь, ты же Эрл, я Сатис, какое на «ты»?» «Конечно», киваю, не продолжая поддерживать разговор. «Вот и отлично, меня зовут Кил Эрл Янг, я глава рода Янг и по совместительству отец этого паршивца», косится на Вилла. Тот же сидит с непрошибаемым лицом, видимо привык выслушивать от отца, при неофициальном общении можешь называть меня просто по имени, я не против, и что мне делать, ну раз сам предложил, как всегда врубаем наглость скупе с самоуверенностью и погнали, приятно познакомиться Килой, меня вы уже знаете, эту прекрасную девушку зовут Мира, благодарю за приглашение, его жену звали Ансельма, после знакомства пошел обычный треп о слухах в столице, затем глава рода припомнил ситуацию, при которой мы познакомились с Виллом. Парень пытался оправдаться, но его особо никто не слушал, а вот Килл оторвался по полной, угарая над сыном, вспоминая, как он удрал от охраны, а потом пару часов драпал по городу от Ретти, а это непросто, скажу я вам. После, к делу подключилась его жена, поведав кучу историй из детства крокозявочки, как она его ласково называла. Я сдерживался как мог, но все же заржал в голос вместе со всеми, а Виллу было пофиг, он сидел с максимально достойным видом, прямой спиной и доедал десерт, вот это выдержка. Или его родители всем этой информацией делятся. Так этот паршивец, на каждом письме отказе для дворян, написал «Вы все нящень», а слуга не посмотрел и отправил, научили грамоте на свою голову, пришлось прием устраивать и кормить всех задарма, чтобы сгладить ситуацию, продолжал закладывать сына Килой. Хорошо, что шейдов нет, уж они-то не упустили бы возможность погреть уши и набрать компромата на друга. Так мне было 8 лет, и я извинился, 19 раз. Последнюю часть фразы парень проговорил еле слышно, видимо долго ему припоминали этот случай. В целом ужин прошел весьма приятно. После его окончания, Ансельма пригласила Миру прогуляться по саду и посекретничать по-женски, а Килой предложил побеседовать наедине у него в кабинете. Ну вот и развязка, наконец-то мне расскажут, зачем собственно я сюда приперся. Рабочая комната у главы рода Янг особой роскошью не отличалась, однако, была максимально функциональной и удобной для работы, а вся мебель была изготовлена максимально качественно. Располагайся где удобно, Килой достал бутылку вина и два бокала, а я устроился в удобном мягком кресле перед небольшим столиком, хотел поблагодарить за помощь сыну, но ты все никак не находил времени заглянуть. Он сел в кресло напротив. Учеба, из академии не так-то просто выбраться, а что я еще скажу? Мне ваша благодарность нафиг не нужна, время дороже, спасал парня не из-за денег, так не поверит. Понимаю, что ж, для начала прими это, слуга поставил на столик красивую деревянную, прямоугольную шкатулку 10 на 15 сантиметров, открываю, учитель мой дракон, лагониты, крупные, каждый такой камушек стоит не меньше сотни золотых, а их тут 10, дают бери, спасибо, убираю шкатулку в кольцо, интересное выражение, как и артефакт из раскопок, учитель подарил, думаю у вас имеется и получше, все зависит от его вместимости, на меня смотрит с немым вопросом, а я сижу и думаю, ой неспроста он перстнем заинтересовался, 50 килограмм, объем не важен, ну а что, вправду он не поверит, а даже если и наоборот, попытается выкупить артефакт, насколько мне известно, такие люди очень не любят, когда им отказывают и стараются получить желаемое любыми способами, Вилл в такой ситуации помочь не сможет. В таком случае да, есть пара повместительнее, продемонстрировал он простое, черное кольцо, с тонкой вязью золотых рун. Глава рода явно был магом, без дара артефакт такой силы не активировать, но насколько он силен, а чего гадать, могу я спросить, какого вы ранга, 7-го, огорошили меня сходу, не чувствуешь, верно, это артефакт, не люблю светить силой, к продолжению разговора хотел бы попросить присмотреть за сыном, не смотри так, я наводил справки, лучший студент на первом курсе, противников до 4-го курса нет, с 5-м еще связаться не успел, жаден до знания и физическими тренировками не пренебрегаешь, Вилл к тебе прислушивается, за это могу пообещать любую разумную поддержку рода Янг, при всем уважении Килой. Я позабочусь о своем друге и без ваших просьб, Они с королем сговорились, что ли, мол, нам некогда заниматься собственными детьми, побудь нянькой, я, конечно, в любом случае выручу друзей, но тут явно пахнет какой-то интригой. Дерзко, но я рад, что у моего сына такой друг. Он вновь подал знак слуге, и на стол поставили еще одну шкатулку, на этот раз крупнее. Поднимаю глаза на собеседника, он кивает на подарок, открываю, а что, красиво, два роскошных кинжала из голубой стали, рукояти стилизованы под золотую голову дракона и веет от них какой-то знакомой силой, эхо, у меня тут одна штуковина перед глазами, ты бы глянул, вижу скунс, Халгис их не создавал, но принимал участие в наложении чар, они и артефактные, но существенно слабее тех, которыми ты пользуешься сейчас. Значит, род Янг и правда поклонялся дракону туманов, только не вздумай спрашивать напрямую, могут появиться неудобные вопросы. Сын рассказывал, что ты специализируешься на бое кинжалами, у меня в сокровищнице как раз лежало подходящее оружие, это одно из наследий моего рода, пользуйся с умом. Наследие рода, не думаю, что я тот человек, что должен ими владеть, честно говоря, я успел прифигеть от такой щедрости. Ты друг моего сына, а их у него всего 6, этот паршивец иногда поступает неразумно, но круг тех, кому доверяет, увеличивает с особой осторожностью, и раз ты в нем, я бы хотел сделать тебя сильнее, на случай, если мой наследник вдруг во что-то вляпается, а я не успею прийти на выручку. Я понял, киваю и беру кинжалы в руки. Капни на лезвие кровью для привязки, подсказал Килой. Выполнил требуемое и почувствовал связь с оружием, а во, теперь я знал, что чем больше маневалью в артефакт, тем крепче будут лезвия, но самое главное, они могли становиться полностью невидимыми. Это означало, что теперь, вокруг меня будут постоянно парить два незримых стража, и скорость, с которой они смогут меня защитить, ограничена только моей реакцией. Спасибо, Килой, это просто королевский подарок, искренне поблагодарил собеседника. Дальнейшее общение прошло в нейтральной направленности. Мне рассказали о ситуации в стране, описали многих дворян, с кем лучше не связываться, во избежание понижения репутации, а с кем лучше подружиться. Потом пришли женщины, и было решено расходиться по домам. Глава 16. Ночь была очень приятной, ведь Мира спала со мной, ну как спала, скорее препятствовала этому всеми силами. Позавтракали, оседлали лошадей и направились к портальной зоне, где нас уже ждали хаты вилл. Парни решили поехать со мной и помочь обжиться. Ну толпой веселее, главное, чтоб не вычудили чего, а то знаю я о пристрастиях одного молодого воздушника здания разрушать на пьяную голову. Жетоны Академии позволили уменьшить стоимость перемещения, и спустя 3 дня мы въезжали в мои владения. На мосту через реку стояли 4, в черных кожаных доспехах, вооруженные копьями и короткими мечами, на шее у каждого висел защитный артефакт. «Вечного здравия, господин», — отсалютовал один из них, приложив кулак к груди. «Кто такие?» — решил я уточнить на всякий случай. «Новобранцы 1-го боевого крыла, господин, отбываем наказание на охране въезда с этой стороны». «И что же вы натворили, новобранцы?» — спрашиваю, чуть не смеясь. «Бабу в казарму провели», — грустно отвечает здоровяк. «Тут я не выдержал и заржал. Лагар неплохо все наладил, бойцов набрал, тренирует, карает, снарядил, судя по всему, показал, как я выгляжу, интересно, что еще успел. Оставил бойцов отбывать повинности, повел друзей в сторону замка. Доехали быстро и без приключений, у ворот нас встречала целая делегация, 4 десятка солдат в кожаных доспехах с металлическими наплечниками, наручами и вставками сапог, вооруженные каплевидными щитами с мордой дракона, короткими копьями в руках и мечами на поясе. Смотрелось здорово, главное, чтобы в бою было так же. В их главе стоял Лагар, одетый в дорожный серый костюм, видимо, часто ездит по территории. «Господин, рад вашему возвращению», — он приложил кулак к груди. «Прикажи забрать лошадей и пусть слуги приготовят комнаты, мы надолго». «Конечно, господин, это очень хорошая новость, есть много дел, требующих вашего участия. Приготовь список и краткое описание, помоюсь и изучу, как там Нала». На этом вопросе парень чуть улыбнулся. «Ага, значит, зацепила его драконида. Она в порядке, господин, я делаю все, чтобы девушка ни в чем не нуждалась, ну-ну, а если я тебя с ней в одной комнате поселю для охраны, когда приглашение на свадьбу ждать?» Вслух этого, разумеется, не сказал. «Ребята, располагайтесь, чувствуйте себя как дома». Парням эта информация была не нужна, они в любом случае жили бы в моем замке как в своем собственном, никакого уважения к преемнику дракона, а Мира тут вообще полноценная хозяйка, ну поныли и хватит, для друзей мне ничего не жалко, попросит, замок на них перепишу, хоть и знаю, что никогда и не подумают о такой возможности, заселился, помылся, привел морду лица в порядок, вкинулся в легкую серую рубашку и просторные штаны, вместо сапог выбрал сланцы, дошел до кабинета, Лагар ждал там, докладывай, прохожу, усаживаюсь за рабочий стол, солдаты империи ушли 2 недели назад, их отозвали в гарнизон, уничтожены 3 хаоситов, ищем еще минимум 2, вокруг деревень возведены частоколы, наши солдаты несут там посменное дежурство, организованы патрули, работа по искоренению веры в Создателя на нашей территории активно ведется и уже дала кое-какие результаты, стройка базы теней в самом разгаре, место выбрано в горном массиве, также обустроено 19 убежищ по всей территории. На этом пока все. Отлично, ты хорошо поработал, а теперь смотри, я развернул карту на столе, вот эти земли, вдоль горного массива, теперь тоже мои, отправь людей на разведку, на днях поедем на осмотр. Парень явно удивился такому быстрому росту моей территории, однако виду не подал, закончишь с этим и на сегодня свободен. Понял, благодарю господин, парень ударил себя кулаком в грудь, к Нали поедешь, хитро улыбаюсь, да господин, парень смутился, но я ни в коем случае не претен, да не волнуйся ты так, я не возражаю против ваших отношений, только, если обидишь девочку, подарю тебя хаоситам, мы друг друга поняли, для убедительности натянул на лицо самую милую улыбку, на которую была способна моя мимика, да нет там никаких отношений, буркнул парень. Она вроде и улыбается, и смеется, когда я ей что-то рассказываю, но от прикосновений шарахается как от проклятия, что-то ее беспокоит и очень сильно, а что, не говорит, как бы не спрашивал, ну понятно, втюрился парнишка по уши, оно и понятно, красавица, маг, еще и к древней расе принадлежит, а то, что на нее до сих пор ведется охота, его, судя по всему, не интересует, это еще один плюсик в карму. Поверь, ее проблему мы со временем решим, и она никак не связана с тобой, так что действуй. Кстати, не будешь ревновать, если я сегодня к ней загляну, опять давлю лыбу во всю харю. Опять издеваетесь, парень стоял красный как помидор, но жутко довольный. Если бы хотели с ней отношений, не оставили бы здесь под моим присмотром, умный малый. Вот и отлично, тогда свободен, его как ветром сдуло. Ух, с какой скоростью он вылетел за дверь. Правду говорят, любовь окрыляет. Я пробежал глазами несколько отчетов, ничего особенного, в итоге решил не откладывать дела в долгий ящик. Эхо, я знаю, о чем ты думаешь, Скунс, делай как знаешь, но будь максимально осторожен, ты еще слишком слаб. Я ведь обещал думать, прежде чем делать, так вот, размышлял над этим я долго. Я тебя понял, и окажу любую посильную помощь. Выхожу на крышу, создаю крылья и взмываю в небо, выпускаю Фроста и вот, 2 крылатые фигуры парят на высоте 150 метров. Невольно залюбовался птицей, а точнее тем, как виртуозно он меняет направление полета и его скорость. Понаблюдав пару минут, до меня дошло, хвост. Агал использует его в качестве помощника, значит нужно просто повысить контроль и создать свой, в бою полезно, в полете поможет, друзья угорать начнут. Но для этого у них поводов и так предостаточно, одним больше, одним меньше. До пещеры дракониды добрался за 5 минут, девушка была на месте. Вопреки ожиданиям, атаковать она не стала. «Дим, повисла красотка у меня на шее, ты все-таки вернулся. Я ведь обещал, как ты тут, как будто тебе не докладывали», улыбаясь, подколола она. Я из вежливости спросил, есть разговор, но лучше присядь. Девушка внимательно на меня уставилась, но просьбу выполнила. В общем, я задумался, а ведь не стоит произносить такие вещи вслух. Эхо, ты можешь наладить между нами мысленную связь, у нее ведь тоже есть печать на руке. Кто такой Эхо? Раздался голос девушки у меня в голове. Так зовут моего учителя, а по совместительству, великого ледяного дракона Боратиса. Хорошо, что попросил девушку сесть, иначе пришлось бы поднимать с пола и лечить ушиб. Нала сидела с потрясенным лицом и неверящим взглядом пялилась на меня. Это есть как, я же сама видела, нам же рассказывали, мы же ждали. Мне пришлось спрятаться и надолго уснуть, чтобы восстановить силы тела, прогремел голос Боратиса, а когда проснулся, в моей пещере обнаружился этот придурок. Оскорбляют, произношу, улыбаясь и пожимаю плечами. «Он мой приемник, девочка, и поможет тебе в этой жизни. Твоя задача – слушаться и помогать». «Я поняла, великий». Лицо девушки просто лучилось счастьем, а тело трясет от переизбытка адреналина и серотонина. «Ой, что сейчас будет?» На улице слышу знакомые шаги. «Парень, ты вовремя». «Господин, вижу, вы меня опередили», — сказал Лагар, скидывая рюкзак на пол. «Тем и живем. Ну ладно, не буду мешать, встаю с кровати. И да, готовьтесь, завтра Нала переезжает в замок». Улыбаюсь и выхожу из пещеры. Утро встретил вместе с друзьями и любимой женщиной за большим обеденным столом, в малом зале. Все выглядели бодрыми, кроме некроманта. Он выцыганил у меня несколько средних накопителей и показал свои наработки, которые мы провели пару часов перед сном. Судя по виду, парень всю ночь модернизировал свою мини-армию. «Хат, что-то не так? Если схемы не сработали, давай посмотрим, в чем проблема», — предложил я, глядя на хмурого парня. «Все в порядке, схема рабочая», — пробубнил некромант, отправляя в рот ложку каши. «А чего пасмурный такой? Всю дорогу мрачнее тучи». Парень молчал, думает, значит, не в магии дело. «Что тогда? Мы дату свадьбы назначили», — сдался Хат. «А во, поздравляем, подключились Вилла и Мира. Она через 30 дней, за это время нормального жилья не найти, а даже если получится, на что мне его покупать? Даже на приличном отдалении от столицы цены просто грабительские», — некромант не жаловался, он отвечал на наш вопрос. «Давай я поговорю с отцом, он поможет», — Вил сама доброта. «Беспокоить Эрла ради Алга», — Хат скептически улыбнулся. «А ты какой дом хотел?» — уточняю как бы, между прочим. «Да присматривались уже, понравился один, небольшой, но уютный, внизу рабочее помещение, второй этаж жилый, но и просили за него 600 золотых, парень махнул рукой и продолжил поглощать завтрак. Дальше мы вышли на крышу и встретили прилетевшую Налу. Мира тут же вызвалась показать ей замок и помощь с заселением, за что я был очень благодарен рыжеволосой красотке. Всех слуг проинформировали, чтоб держали язык за зубами. Вилл отправился к солдатам, с намерением потренировать убогих, а я создал крылья и направился в деревню Левая, куда уже отправился Бейтс. Пора начинать работу по усилению тыла. На подлете увидел дворецкого, что стоял посреди деревни и что-то рассказывал жителям. Спланировал, мягко приземлился на ноги. Крестьяне низко поклонились. «Поднимите головы, мы не на приеме, значит так, буду краток. Во-первых, с этого дня вы будете отдавать в качестве налога 30% урожая, вместо старых 70, все остальное можете продать в замок или использовать по своему усмотрению», — послышался гомон толпы. «Во-вторых, я набираю людей для работ, нужны все, кто умеет держать руками хоть что-то, оплата серебряной в день, но и трудиться придется много, питание и 2 часа отдыха гарантирую, заставлять никого не собираюсь, всех желающих завтра жду у ворот замка на рассвете». «Вопросы?» — руку поднял крепкий бородатый мужик. «А если никто не придет, привезу работников из города», — пожимаю плечами. «Еще вопросы?» На этот раз руку тянет худенькая девушка, с печатью на груди. «Господин, рабов это тоже касается, зашуганная она какая-то». «Ах да, про вас то я почти забыл. Что ж, на моих землях вы теперь живете с теми же правами, что и обычные крестьяне, разве что сбежать не можете, так что явка сугубо добровольная». Галдеж усилился, еще бы, господин шаблон порвать изволил. Вопросов больше не последовало. В деревне Правое все прошло примерно по тому же сценарию. Мне требовались рабочие руки, чем больше, тем лучше. Отправил бойца в замок вместе с моей лошадью, решив существенно ускорить свое передвижение. Заглянул на горную базу теней, так себя теперь зовут мои люди. Неплохо. Они нашли здоровенную пещеру и теперь застраивают ее, создавая укрепления, деля на секторы и подготавливая к различным ситуациям. Если не знать, где находится, ни с воздуха, ни с земли обнаружить будет практически нереально из-за скал. Заглянул в лес, где был разрушен алтарь, земля была покрыта пеплом, но эманации хаоса уже не осталось, эссенция света выполнила свою работу. Взлетел повыше и осмотрелся, красиво тут у меня. По возвращении в замок засек одну интересную парочку, прогуливающихся по саду с дико довольными мордашками. «Филоним!» — весело крикнул, спланировав за спиной. Лагар с Налой синхронно развернулись, первый метнул в меня огненным шаром из артефакта, девушка не поскупилась на ледяную стрелу. Принял их на ледяной щит. «Господин, не пугайте так больше, а если бы мы вас поранили?» Возмущению парня не было предела. Госпожа Мира бы мне голову оторвала, если бы атака достигла цели. Попутно наседала драконида. Когда на свадьбе гуляем народ, оп, мгновенно заткнулись, надо записать как способ наведения тишины в толпе. На чьей, предпринял последние попытки оправдаться Лагар, да шарится по замку одна парочка, или вы думали я не заметил, как вы друг друга взглядом поедаете? Ответом мне были две покрасневшие мордочки. Да мы ни о чем таком не думали, парень продолжал держать оборону. Вот как-то грустно сказала Нала. Нала, да я ведь не то имел в виду, да я хоть сейчас, стоп, ты согласна? Я не против, улыбнулась девушка. Ну собственно потому и спрашивал, назначайте дату, все расходы за мой счет, праздновать будем в замке, организация на вас, сделайте все именно так, как хотели, по деньгам не скупитесь, все-таки практически дочь учителя замуж выдаю, все должно быть на высшем уровне. Сказав это, я совершил самый гнусный поступок с мужской точки зрения, а именно, бросил парня на растерзание счастливой девушки, которая начала готовиться к свадьбе. Прости, Лагар, но на этой войне каждый сам за себя, держись, брат. Хотелось, конечно, еще немного полюбоваться довольной мордашкой дракониды, но тогда, удрать без последствий, я бы не успел. Добрался до кабинета, вызвал дворецкого. Он не заставил себя долго ждать и примчался спустя 5 минут. Спортсмен, блин, в таком-то возрасте. Или он маг? Прошелся взглядом, да вроде нет, странно. Господин, вызывали? Ага, иди сюда. Он подошел к столу, на котором я развернул несколько листов кожи формата А3, значит смотри, это карта дорог, которые нужно будет проложить. Вот здесь расписана технология, роете широкую канаву на 3 телеги, заполняете послойно, сверху укладываете крупные обтесанные плоские камни, главное правильно подготовить основание. Дальше, организуй еду всем работникам 2 раза в день и составь смету на расходы, перепиши каждого и поставь надзирателей из стражи, а то могут весь день филонить, к вечеру прийти за деньгами и жаловаться, что мало получили. Пусть в течение дня мальчишки ходят с небольшими ведерками питьевой воды и кружками, также поставим на зарплату. Если будут поступать какие-то предложения или жалобы, записывай мне на стол одним списком каждый вечер, пока вроде все. Слушаюсь, господин, средства выдадите сами или прикажете взять из казны? Ах да, теперь к казне есть доступ только у меня, я поставил магическую защиту и теперь постоянно буду ее совершенствовать, так что предупреди всех и сам не вздумай лезть, на все расходы деньги буду выделять лично. На этих словах вывалил из перстня 8 полных кожаных кошелей, тут чуть больше 500 золотых в серебре, вываливаю еще столько же, а тут медные монеты, сколько не знаю, трофей, плати пока из них, дальше будет видно. Я все понял, господни, дворецкий низко поклонился, разрешите выполнять, иди. Ну вот и все, начало положено, теперь в мастерскую. Я спустился в подвал, который уже полностью оборудовали под мои нужды, основной материал для моих задумок, а именно, металл и бруски из одного интересного дерева доставил Лагар, причем в большом количестве, остальное было у меня в перстне и паре артефактов. Часть натырил со складов, что-то купил в Рисвилле, кристаллами снабдил эхо. Первым делом нужно было обзавестись защитой периметра, затем шло освещение дорог и поселений, артефакты для увлажнения почвы, против вредителей, амулеты для связи со старостами, клянусь драконом, работы было полно. Чтобы процесс создания не наскучил, было принято решение мастерить изделия по мере надоедания. Схема каждого валялась у меня в перстне еще со времен обучения в академии, и они были моей гордостью, так как эхо принимал в их создании минимальное участие. Таким образом, к концу дня, я успел изготовить 6 светильников, по 3 на каждую деревню, их мощности легко хватит, чтобы осветить всю их территорию, до чистокола, если повесить на высокие столбы. Артефакты были устроены по принципу солнечной батареи, руна света накапливала ману света в течение дня, вечером, когда приток прекращался, срабатывала пентаграмма на дне артефакта, вытягивая ману и выдавая свет. На случай пасмурной погоды, она получала питание от накопителя, имевшего функцию автозарядки в течение 3 дней, после полного обнуления запаса. Помимо этого, сварганил первую защитную башню, громковато сказал, это был столб из дерева клумонт, 2 метра в высоту и 20 сантиметров в обхвате. На вершине располагалась 1,5-метровая статуя ледяного крылатого дракона, обвивавшего ствол хвостом и держась за него лапами, сложив крылья за спиной. Внизу имелся широкий, острый, металлический наконечник. Действовала она по принципу свой-чужой, атакуя любого, на ком нет защитной магической татуировки или артефакта, часть которых я уже успел сделать. При отсутствии распознавательного знака, башня сначала делала предупредительный выстрел ледяной стрелой перед нарушителем, после чего, спустя 3 секунды, атаковала его еще и ледяными копьями. Резерва накопителя хватало на 200 выстрелов, после чего, в случае необходимости или разрушения защитной конструкции, второй накопитель взрывался, нанося чудовищный урон всему, в радиусе 50 метров. Если ты не маг хотя бы 6 ранга, то будет очень больно. Эти артефакты будут парить в воздухе, на высоте 3 метров, и потребуется таких очень много, бедный, бедный я. Перед ними, на достаточном отдалении, будут дежурить солдаты, предоставляя право прохода или запрещая его, в соответствии с приказом начальства. Но в эксплуатацию я их введу только после того, как наделаю необходимое количество для перекрытия хотя бы основных проходов в мои земли и нанесу всем своим людям магический знак, в виде крохотного голубого дракончика, на любую часть тела. Для этих целей я и тратил время на изготовление артефакта для печати. Рисунок, что он оставит, можно будет смыть только магией. Вымотался за этот день, ужас. Поднялся в комнату, принял ванну и завалился спать. Вошла довольная Мира, посмотрела на меня и пропала на 10 минут. После этого она вышла из ванной комнаты в одном полотенце. А на меня силы остались, с ехидной ухмылкой спрашивает эта язва. Полотенце улетело к двери, девушка была помещена на кровати жесточайше наказана, иначе чего бы она так кричала. Спустя пару часов, полностью измотанные и довольные жизнью, мы уснули прямо в ванной, в теплой воде, куда до этого залезли только чтобы смыть пот. Глава 17. Меня разбудил гомон под окнами. Встал, умылся, перекусил и спустился вниз. Толпа стояла приличная, человек 70, не меньше. Пришли все-таки, вопрос был риторическим. Бейтс расскажет вам, что и где нужно делать, у него же будете получать зарплату в конце каждого рабочего дня. Вопросы есть? Вопросов не последовало, отлично, и еще, из каждой деревни мне нужно 3 крепких мужиков, умеющих рубить деревья, разумеется, не бесплатно, желающие. Вперед вышли 6. Неплохо, крестьяне умеют соображать, это радует. Значит так, ваша задача, за сегодня, в каждой деревне, вкопать по 3 высоких столба. Бейтс покажет на карте, где именно успеете за сегодня, получите по серебряному дополнительно. Вопросы, господин, меня Карв зовут, столбы из любого дерева, желательно из того, что дольше гниет и высотой не меньше 5 метров, справитесь. Да господин, к вечеру все сделаем, заверил меня мужик. Дальше командование взял на себя дворецкие и выделенные для него солдаты. Они быстро распределили пришедших крестьян по задачам, без дела не остался никто. Я же вновь отправился калечить руки и нервы в мастерскую. Провозился до обеда, после чего меня на свет Божий вытащил Лагар. Господин, разведчики вернулись, в тех землях орудует несколько банд, также есть 3 деревни и 1 замок, никого, кто мог бы представлять для вас опасность, они не обнаружили.